а выходит, письмо доставляет, как с долгой в 18 веке. «А если оно пропадет?» — спросил я в испуге. «Не пропадет», — ответил он с неожиданным безразличием, и я увидел, что он уже опять думает о Кронштадте. А я словно позабыл Кронштадт. Одна мысль вытеснила собою все остальное. Что, если письмо пропадет? Оно и в самом деле не нашлось никогда. Какой-нибудь любитель автографов запер его на ключик, услаждая свое тщеславие. А жизнь пошла так, что Горькому некогда было вспоминать о пропавшем письме. На этом кончились со мною разговоры Горького об исторических картинах. Первую половину моих сцен он одобрил. Какое впечатление оставили они в целом, я так и не узнал. Он передал их театральному отделу, по-видимому, со своим отзывом, потому что они были сразу приняты к постановке и никогда не были поставлены, что вполне отвечает похвальному театральному обычаю не ставить пьес, принятых из вежливости. Если же моя работа Горькому не понравилась, то, пожалуй, напрасно я горевал, что письмо пропало. Нечего рисоваться, слаб человек. Нельзя было, конечно, настаивать на разговоре о моей исторической картине в тот день, когда шаги живой истории так грозно раздавались за окном. Это был великий перевал, и я видел в этот час Горького, я видел, насколько слух его был во власти музыки времени. И однако еще раз подтвердилось, что будни литературы живы для него во всякий час. Прощаясь, он говорит, он повторяет мне настойчиво: «Вы непременно должны объединиться с молодежью Дома искусств, войти в ее кружок. Это будет чрезвычайно важно для вас. Не откладывайте. Всеволод Иванов дал мне слово, что там будет, и вы дайте». Ну, вот и отлично. Потом мне расскажете, как вам понравился этот молодой народ. По-моему, весьма одаренный. Весьма. Кружок литературной молодежи, в который меня ввел Горький, получил известность под именем Серапионовых братьев, или просто Серапионов. Его состав установился быстро и затем все время не менялся. Это были прозаики Всеволод Иванов, Михаил Слонимский, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Николай Никитин, Константин Федин, поэты Елизавета Полонская, Николай Тихонов и критик Илья Груздев. Жизнь кружка была связана с Домом искусств. В комнате Слонимского, похожей на номер актерских меблирашек, каждую субботу собирались мы в полном составе и сидели до глубокой ночи, слушая чтение какого-нибудь нового рассказа или стихов, и потом споря о достоинствах и пороках прочитанного. Конечно, нужны были бы незаурядная дисциплина и ангельские характеры, чтобы на протяжении многих лет выдерживать эти сидения в банке консервированного табачного перегара, если бы не страсть к литературе, заменившая нам и дисциплину, и вообще все мыслимые добродетели. Эта страсть объединила дружбу людей, чрезвычайно различных по художественным вкусам. И эта страсть была не мимолетной, она с самого начала исключила возможность любительского отношения к искусству и упрочила в нас чувство призвания. Можно было бы спросить, кто из Серапионов был главный? Никто. Мы жили в ближайшем соседстве с дореволюционными писателями, настоящие вихри разнородных эстетик кружились рядом с нами, множество влияний обтекало нас. И можно было бы также спросить, кто из старших писателей был главным в глазах Серапионов? Никто. Несказанным девизом Серапионов было наставление Горького, которое он дал в разговоре со мной о критике: «Слушайте, но не слушайтесь». И в сущности, главным был Горький, побуждавший каждого решать задачу самостоятельно, в отдельности, ибо среднего, общего решения в литературе не могло быть. Горький никому не подсказывал, что и как надо делать. И молодая литература рядом с ним, с его подавляющей индивидуальностью, была совершенно свободна. Каждый из нас пришел со своим вкусом, более или менее выраженным, а затем формировавшимся под воздействием противоречий. Мы были разные, наша работа была непрерывной борьбой в условиях дружбы. Мы не помышляли ни о какой школе, ни о какой группе.